Глава первая. Несчастный случай. Какой же он классный. Серебристо-зеленый, кожаные черные ручки на руле и прямо под правой рукой переключение скоростей. Велосипед настоящий, горный, и в горку из горки, по асфальту даже не интересно. Летишь себе, как птица. Колеса крутятся, будто сами собой, вообще без усилий. Зато, когда попробовал по глубокому песку, завяз даже на первой передаче. Но Дауд сказал, что тут дело не в велосипеде, а ноги надо качать. Это хорошо. Лето длинное, успею накачать и ноги, и руки, и пресс, так что смогу даже мелкую речку форсировать. Кириллу хотелось петь и кричать от радости, от силы и бесконечных возможностей, от почти полета. Краем глаза он, конечно, заметил легковушку на шоссе, но так это на шоссе, а он наяривает по параллельному проселку. Кто же знал, что легковушки там две, а по встречке чешет третья, и что при обгоне одна из тех двух не успеет обогнать, съедет на обочину, не сможет затормозить, пролетит дальше и заденет паренька на новом велосипеде. Удар был, боли не было. Были тишина и покой. А потом мамино лицо, но совсем не четко, сквозь густой молочный туман, как в горах. Кирилл никогда не видел сам, но дедушка Дауд рассказывал. Мама Кирилла, Марина, была как в тумане. Она сидела перед группой мужчин и женщин в белых халатах. Их слова она понимала с трудом. Все происходящее видела будто в кино или в дурном сне. Мальчик упал плохо. Позвоночник поврежден, но перелома нет. Кости таза с левой стороны смещения. Прогнозы пока неутешительные. Могут пройти годы, пока он снова научится ходить. Но если повезет, за год можем управиться. Нельзя исключить, что Кирилл проведет всю жизнь в инвалидной коляске. Вы умная женщина, вы должны понимать, вы должны быть к этому готовы. Собственно, эта последняя фраза и стучала, как дятел у Марины в голове по дороге домой. Кирюшу матери показали, но не дали долго сидеть. Он спал после наркоза, бледный, весь забинтованный. Очертания тела под простыней чужие. Неудивительно, он же в гипсе. Заглянула няня, велела уходить. Дурацкие порядки. Почему в реанимации на ночь нельзя остаться? Нянечка только тихо проворчала. «Иди, иди, не помирает твой малец, насидишься еще. Вон тут по 2 года валяются. Такие же детки, автомобильные аварии. Поскользнулся на горке. Да мало ли, чего с ними случается». Один с 5-го этажа сверзился, слава богу, жив остался. Иди, иди, сама же говоришь, у тебя дома еще 2 малявки. Всю жизнь в инвалидной коляске по-прежнему звучало внутри Марины, когда она включала компьютер и потом лазила по медицинским сайтам, перепечатывала из больничной выписки названия костей, сухожилий, поврежденных проклятым жигуленком. Водителю хоть бы что, думала Марина, дал газу и смылся, а Кирилл может остаться инвалидом на всю жизнь. И Марина предалась тяжелым мыслям. «Инвалид» — слово, которое в последнее время стараются не употреблять, заменяет словами «человек с ограниченными возможностями здоровья». Почему? Никогда раньше не задумывалась, а вот теперь ее коснулось.